Так складывался доктор Эйгольс еще в молодости своей под несомненным влиянием таких примеров, как образ святого доктора Федора Петровича Газа, врача-человеколюбца филантропического склада. Но на становление Эйгольса как революционно-демократического гуманиста немало повлияла, вероятно, встреча в Шлиссельбургской крепости с Мариной Львовной Лихтенштадт. Ее материнская забота в отношении не только родного сына, но и всех товарищей его по политической каторге поражала всякого глубоко и сильно. По собственному опыту скажу, поражала навсегда, на всю жизнь. Это было не филантропическое сострадание к несчастным. Все, мол, бедненькие, страдают, все черненькие, все прыгают. Нет. Это было глубочайшее уважение к революционерам, к борцам за свободу и счастье людей. Доктор Эйгольс был тесно связан с Мариной Львовной по работе. Ее удивительное самоотвержение не могло пройти незамеченным для такого человека, как он. Как врач, Эйгольс помогал всем одинаково. Как человек, как гражданин, он выделял политических, относясь к ним с особым уважением. Среди тюремных врачей Эйгольс был редчайшим исключением. Обычный тип тюремного врача того времени был равнодушный, малообразованный врач-чиновник, заинтересованный только в жаловании, в правах так называемой действительной службы, чины, ордена, льготы и тому подобное. Такие были, к сожалению, еще не худшими из всех. Встречались среди тюремных врачей и явно подлые люди с психологией палачей, относившиеся к заключенным, особенно к политическим, с презрением и ненавистью. Нечего, конечно, и говорить, что заключенные отвечали им полной взаимностью. Таковы были почти все предшественники доктора Эйгольса в Шлиссельбургской крепости. Особенно печальную славу снискали себе там врачи Аксенов и Шерман. При них врачебная работа была передоверена фельдшерам. Случаи, когда в Шлиссельбурге невежественный ротный фельдшер Левченко в пьяном виде впустил заключенному в больной глаз кислоту, от которой глаз ослеп, был не единичным проявлением преступной небрежности и халатности. Почти все, что мы делали по основным разделам работы нашей шлиссельбургской группы в отношении питания заключенных, лечения и предупреждения болезней, создание возможности привлечения их к труду в значительной части оказывалось возможным и осуществимым благодаря негласному участию в этом доктора Эйгольца. Все это он уже делал или пытался делать и раньше в тех тюрьмах, где работал до Шлиссельбурга, в Смоленском каторжном централе и других. Но там он осуществлял это главным образом на свои собственные средства – иногда при поддержке местных организаций политического Красного Креста, часто недостаточно сильных. Поэтому большого размаха в этой работе не было. Точно так же и мы, участники группы помощи, конечно, работали бы или пытались работать до Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, даже если бы у нас не было помощи со стороны тюремного врача. Однако без поддержки доктора Эйгольца наша работа была бы гораздо мельче, не так эффективна. Такой она, кстати сказать, и была при других врачах, предшественниках доктора Эйгольца. На питание каждого заключенного в Новом Шлиссельбурге казна отпускала по 13 копеек в сутки. В эту сумму входила или должна была входить стоимость хлеба, круп, минимального намека на мясо по некоторым дням, гороха, подсолнечного масла, сельдей, по 1/9 селедки на человека, картофеля, квашеной капусты и, очень редко, некоторого количества мороженой и сушеной рыбы. Даже если бы в тюремном ведомстве не крали так бессовестно и безостенчиво, как во всех остальных российских ведомствах, даже если бы продукты не были часто фальсифицированы, например, мука с отрубями, мякиной, песком, и были эти продукты в самом деле первосортными, а не только именовались таковыми, все равно тюремное питание было недостаточным и приводила к болезням и вымиранию заключенных.